Ведь это, если уж искать аналогии на Земле, формации своими размерами, превосходящие Большой Колорадский каньон, смоделированные в массе, которая вверху имеет студенисто-пенистую консистенцию, причем эта пена застывает в гигантские, легко ломающиеся фистоны, в кружева с огромными ячейками. Некоторым исследователям они даже представляются скелетистыми наростами, а под поверхностью переходит в субстанцию все более упругую, как напряженный мускул. Но мускул вскоре, на глубине полутора десятков метров, приобретающий твердые скалы, хотя и сохраняющий эластичность, между натянутыми на хребте чудовища перепонками, за которые цепляются скелетики, тянется на расстоянии многих километров, собственно, длиннуш. Образование с виду совершенно самостоятельное, похожее на какого-то колоссального питона, который проглотил целые горы и теперь молча их переваривает, время от времени сообщая своему сжатому по рыбье телу медленные колебательные движения. Но так длиннуш выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же приблизиться к нему настолько, что обе стены и ущелья вознесутся на сотни метров, туловище питона окажется простирающимся до горизонта пространством, заполненным головокружительными движениями. Понемногу становится понятным, что здесь, под тобой, находится центр действия сил, которые поддерживают возносящиеся к небу склоны медленно кристаллизующегося сиропа. Но того, что очевидно для глаза, недостаточно для науки. Сколько лет длились отчаянные дискуссии о том, что именно происходит в недрах длиннушей, миллионы которых бороздят безбрежные просторы океана. Считалось, что это какие-то органы океана, что в них происходит обмен веществ, дыхательные процессы, транспортировка питательных субстанций, и только запыленные библиотеки знают, что еще. Каждую гипотезу, в конце концов, удавалось ниспровергнуть тысячами кропотливых, а иногда и связанных с риском исследований. И все это касается только длиннушей. Формы, по сути дела, самой простой, самой устойчивой. Их существование продолжается недели. Явление здесь совершенно исключительное. Наиболее непонятной формой, причудливой и вызывающей у наблюдателей, пожалуй, самый резкий протест, конечно, инстинктивный, были мимоиды. Можно сказать, что Геза в них влюбился. И их изучению, описанию, выяснению их сущности посвятил себя целиком. В названии он пытался отразить то, что было в них наиболее примечательно для человека. Стремление к повторению окружающих форм, все равно близких или далеких. В один прекрасный день глубоко под поверхностью океана возникает темный, плоский, широкий круг с рваными краями и как бы залитый смолой. Через несколько часов он начинает делиться на части, все более расчленяется и одновременно пробивается к поверхности. Наблюдатель мог бы поклясться, что под ним происходит страшная борьба, потому что со всех сторон сюда мчатся похожие на искривленные губы, затягивающиеся кратеры. Бесконечные ряды кольцевых волн громоздятся над разлившимся в глубине черным, колеблющимся призраком и, вставая на дыбы, обрушиваются вниз. Каждому такому броску сотен тысяч тонн плазмы сопутствует растянутый на секунды, липкий, хочется сказать, чавкающий гром. Тут все происходит с гигантским размахом. Темное чудовище оказывается загнанным в глубину. Каждый следующий удар словно расплющивает его и расщепляет. От отдельных хлопьев, которые свисают, как намокшие крылья, отходят продолговатые гроздья. Сужающиеся в длинное ожерелье сплавляются друг с другом и плывут вверх, таща за собой как бы приросший к ним раздробленный материнский диск. А в это время сверху неустанно низвергаются во все более углубляющуюся впадину новые кольца волн. Такая игра продолжается иногда день, иногда меньше. Порой на этом все и кончается. Добросовестный Геза назвал такой вариант недоношенным мимоидом, как будто у него были точные сведения, что конечной целью каждого такого катаклизма является зрелый мимоид, то есть колонии полипообразных светлых наростов, обычно превышающие размеры земного города, назначение которой — передразнивать окружающие формы.

Под видом монтажа рентгеновской аппаратуры они собирают аннигилятор поля. «Где она?» — спросил я. «Разве ты не слышал, что я тебе сказал? Я предупредил тебя. Где она?» «Не знаю. Запомни, тебе понадобится оружие. Ты ни на кого не можешь рассчитывать». «Могу рассчитывать на Хари». Послышался слабый короткий звук. Он смеялся. «Конечно, можешь. До какого-то предела. В конце концов, ты всегда можешь сделать то же, что и я». «Ты не гибарян». «Да? А кто? Может быть, твой сон?» «Нет, ты их кукла. Но сам об этом не знаешь». «А откуда ты знаешь, кто ты?» Это меня озадачило. Я хотел встать, но не мог. Гибарян что-то говорил. Я не понимал слов, слышал только звук его голоса. Отчаянно боролся со слабостью. Еще раз рванулся с огромным усилием и проснулся. Я хватал воздух, как полузадушенная рыба. Было совсем тепло. Это сон, кошмар. Сейчас дилемма, которую не могу разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерии используют какой-то способ селективного усиления наших мыслей. В поиске мотивировки этого явления есть антропоморфизм. Там, где нет людей, нет также доступных человеку мотивов. Чтобы продолжать выполнение плана исследований, нужно либо уничтожить собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое не в наших силах, второе слишком похоже на убийство. Я вслушивался в темноте в этот мерный, далекий голос, который узнал сразу же. Говорил Гибарян. Я вытянул руки перед собой. Постель была пуста. Проснулся для следующего сна. Пришла мне в голову мысль. «Гибарян!» — окликнул я. Голос оборвался сразу же на полуслове. Что-то тихонько щелкнуло. Я почувствовал легкое дуновение. «Ты что же это, Гибарян?» — проворчал я, зевая. «Так преследовать из одного сна в другой, знаешь...» Около меня что-то зашелестело. «Гибарян!» — повторил я громче. Пружины кровати заскрипели. «Крис, это я!» — послышался рядом со мной шепот. «Это ты, Хари, а Гибарян?» «Крис, Крис, но ведь он не... Ты сам говорил, что он умер. Во сне может жить!» — протянул я. Но у меня уже не было полной уверенности, что это сон. Он приходил сюда, что-то говорил... Я был страшно сонный. «Раз я сонный, значит, сплю», — пришла мне в голову идиотская мысль. Я дотронулся губами до холодного плеча Хари и улегся поудобнее. Она мне что-то ответила, но я уже провалился в забытье. Утром в освещенной красным солнцем комнате я восстановил в памяти происшествие этой ночи. Разговор с Гибаряном мне приснился, но потом... Я слышал его голос, мог бы в этом поклясться, но не помнил толком, что он говорил. Это был не разговор, а скорее доклад. Доклад. Хари мылась. Из ванной слышался плеск воды. Я заглянул под кровать, где недавно стоял магнитофон. Его там не было. «Хари», — позвал я. Ее мокрое лицо высунулось из-за шкафа. «Ты случайно не видела под кроватью магнитофона? Маленький, карманный». Там лежали разные вещи. Я все положила туда. Она показала на полку около шкафчика с лекарствами и исчезла в ванной. Я вскочил с кровати, но поиски не дали результатов. «Ты должна была его видеть», — сказал я, когда Хари вернулась в комнату. Она ничего не ответила и стала причесываться перед зеркалом. Только теперь я заметил, что она бледна. В ее глазах, которые встретились с моими в зеркале, была какая-то настороженность. «Хари», — начал я, как осел, еще раз, — «магнитофона нет на полке?» «Ничего более важного ты не хочешь мне сказать?» «Извини», — пробормотал я, — «ты права, это глупость. Не хватает еще, чтобы мы начали ссориться». Потом мы пошли завтракать. Хари сегодня вела себя иначе, не так, как обычно, но я не мог определить, в чем разница. Она все время осматривалась, не слышала, что я ей говорил, как бы впадая в задумчивость. Один раз, когда она подняла голову, я заметил, что ее глаза блестят. «Что с тобой?» Я понизил голос до шепота. «Ты плачешь?» «Ах, оставь меня! Это не настоящие слезы!» — пролепетала она. «Возможно, я не должен был удовольствоваться этим. Я ничего так не боялся, как откровенных разговоров. Впрочем, в голове у меня было совсем другое. Хотя интриги с Наутой и с Арториусом мне только приснились, я начал соображать, есть ли вообще на станции какое-нибудь подходящее оружие. О том, что с ним делать, я не думал, просто хотел его иметь. Я сказал Харри, что должен заглянуть на склады. Она молча пошла за мной. Я рылся в коробках, искал в ящиках, а когда спустился в самый низ, не мог устоять перед желанием заглянуть в холодильник. Мне, однако, не хотелось, чтобы Харри входила туда, поэтому я только приоткрыл дверь и оглядел все помещение. Темный саван возвышался, прикрывая удлиненный предмет, но с того места, где я стоял, нельзя было увидеть, лежит ли там та черная. Мне показалось, что место, которое она занимала, теперь свободно. Я не нашел ничего подходящего и был в очень плохом настроении, как вдруг сообразил, что не вижу Харри. Впрочем, она сразу же пришла, отстала в коридоре, но ее попытки отойти от меня даже на секунду должны были привлечь мое внимание. А я все еще вел себя как кретин, или попросту так, будто обиделся неизвестно на кого. У меня разболелась голова. Я не мог найти порошков, и злой, как 100 чертей, перевернул вверх ногами все содержимое аптечки. Снова идти в операционную мне не хотелось. Я редко вел себя так нелепо, как в этот день. Харри тенью сновала по кабине, иногда на секунду исчезая. После полудня, когда мы уже пообедали, собственно, она вообще не ела, а я пожевал без аппетита. И от того, что голова у меня трещала от боли, даже не пробовал уговорить ее поесть, Харри уселась около меня и потянула за рукав. «Ну, в чем дело?» — буркнул я машинально. Мне казалось, что по трубам доносится слабый стук. Вероятно, Сарториус копался в аппаратуре высокого напряжения. Мне захотелось пойти наверх. Но тут я сообразил, что придется идти с Харри. Если ее присутствие в библиотеке было еще как-то объяснимо, там, среди машин, оно могло вызвать какое-нибудь неуместное замечание Снаута. «Крис», — шепнула Харри, — «как у нас?» Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы этот день был для нас, для меня, счастливым. Как нельзя лучше. О чем ты снова? Я хотела бы с тобой поговорить. Слушаю, но не так. А как? Ну, я же сказал тебе, у меня болит голова, масса работы. Немного желания, Крис. Я выдавил из себя улыбку. Наверное, она была жалкой. Да, дорогая, говори. «А ты скажешь мне правду?» Я поднял брови. «Такое начало мне не понравилось. Для чего же мне врать? Может быть, у тебя есть основания, серьезные. Но если хочешь, чтобы... Ну, в общем, то не обманывай меня». Я молчал. «Я тебе что-то скажу, и ты мне скажешь, ладно? Это будет правда, несмотря ни на что». Я отвел глаза. Она искала мой взгляд, но я притворялся, что не замечаю этого. «Я тебе уже говорила, что не знаю, откуда здесь взялась. Но, может быть, ты знаешь. Погоди, я еще не кончила. Возможно, ты и не знаешь. А если знаешь, но не можешь этого мне сказать сейчас, то, может быть, позднее, когда-нибудь. Это не самое плохое. Во всяком случае, дашь мне шанс». На меня словно обрушился холодный поток. «Детка, что ты говоришь? Какой шанс?» — запинался я. «Крис, кто бы я ни была, я наверняка не ребенок, ты обещал. Скажи». От этого «кто бы я ни была» у меня так перехватило горло, что я мог только смотреть на нее, глуповато тряся головой, как будто защищался от ее слов. «Я ведь объяснил, ты не обязан говорить. Достаточно будет, если скажешь, что ты не можешь». «Я ничего не скрываю», — ответил я хрипло. «Это хорошо». Она встала. Я хотел что-то сказать. Чувствовал, что не могу оставить ее так, но слова застряли у меня в горле. «Харри!» Она стояла у окна, отвернувшись. Темно-синий океан лежал под голым небом. «Харри! Если ты думаешь, Харри, ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Меня?»